стягивающий кожу. «Ну, так что этот парень?» Он опять направился в спальню. Шон вышел за ним в переднюю. «Преступником он мне тоже не очень видится. Но надо в этом удостовериться точно. К тому же есть еще папаша и эти ее полоумные дядюшки. Но наши уже переговорили с соседями, и не думай, что путь наш ведет сюда». Прислонившись к стене, Шон отпил кока-колы. «Учитывая полную неопределенность всего этого дерьмового дела, сержант, думаю, да, поделись со мной всеми предположениями». Уайти появился в коридорчике в накинутой на плечи свежей рубашке. «Старушка эта, Прайор», — сказал он, застегивая пуговицы, — говорила, что не слышала крика. «Но выстрел слышала. Мы решили, что это был выстрел. Но, может быть, ты и прав. А вот крика она не слышала. Возможно, девчонке Маркус было не до криков. Она стукнула злоумышленника дверцей и поспешила поскорее убраться». «Ну, будь по-твоему. А когда она его увидела?» «Когда он шел к машине?» Отойдя от Шона, Уайти завернул в кухню. Отделившись от стены, Шон последовал за ним. «А это значит, что она, возможно, знала преступника. Потому и сказала ему «Привет». «Ага», — Уайти кивнул. «Иначе зачем ей было останавливать машину?» «Нет», — сказал Шон. «Нет?» Опершись на кухонный стол, Уайти уставился на Шона. «Нет», — повторил Шон, — «машина стукнулась обо что-то и попала в кювет». «Однако нет следов торможения». Шон кивнул. «Машина ехала со скоростью миль 15 в час, но что-то бросило ее в кювет. Что?» «А черт ее знает». «Кто руководит расследованием? Ты?» Уайти улыбнулся и одним глотком прикончил свою банку. Он открыл холодильник, чтобы достать еще одну. «Что может заставить водителя свернуть в кювет, не нажав на тормоза?» «Что-нибудь на дороге», — предположил Шон. Уайти поднял банку колы в знак согласия, но на дороге мы ничего не нашли. Это было уже утром. «Значит, что-нибудь вроде кирпича? Тебе не кажется, что кирпич для этого слишком мал? И поздно ночью? Цементная плита. Пусть так. Во всяком случае, что-то на дороге было», — сказал Уайти. «Что-то было», — согласился Шон. «Она резко сворачивает, попадает в кювет, нога соскакивает с тормоза, и мотор вырубается. И вот тут и появляется злоумышленник, которого она знает. И что, он просто подходит и набрасывается на нее? Она ударяет его дверцей, и затем...» «Тебя когда-нибудь ударяли автомобильной дверцей?» Подняв воротник, Уайти накинул на него галстук и стал завязывать узел. «Бог миловал. Это легкий толчок. Если ты стоишь вплотную, а миниатюрная женщина ударяет тебя дверцей от какой-то вшивой Тойоты, такой удар ничего, кроме досады, у тебя вызвать не может. Карен Хьюз показала, что преступник находился в 6 дюймах, когда выстрелил в первый раз. В 6 дюймах. Шон понял его. Ладно. Но, может быть, она упала назад и ногой пнула дверцу? И дверца его ударила. Дверцу надо было открыть. Закрытую дверцу она могла пинать сколько угодно, и ничего бы не произошло. Она должна была вручную открыть ее и толкнуть рукой. Так что убийца либо отступил назад и получил удар, когда не ожидал его, либо очень мало весил. Уайти оправил воротничок. И тогда опять всплывает вопрос о следах. «Эти чертовы следы», — проговорил Шон. «Да», — рявкнул Уайти, — «именно чертовы». Он застегнул верхнюю пуговицу и подтянул узел повыше. «Представь, Шон, преступник преследует женщину по парку. Она бежит, что есть мочи. Он вот-вот настигнет ее. Это разъяренная обезьяна. Он мчится по парку. И ты хочешь сказать, что нога его ни разу не впечаталась в землю? Всю ночь шел дождь. Но ее-то следы мы нашли, целых 3. Загадка природы». Опершись, остоявшись сзади буфет, и, откинув голову, Шон старался представить себе всю картину. Кейти Маркус балансирует, сбегая вниз по темному склону возле кинотеатра. Кусты царапают ее, волосы мокрые от дождя и пота, по рукам и груди струится кровь. И вот темный, без лица силуэт преступника появляется на кромке. Он всего в нескольких шагах, бежит, подгоняемый жаждой убийства. Шон, он виделся крупным, рослым, этот выродок. И по-своему хитрым. догадался подложить что-то на дорогу и заполучить Кейти Маркус, отправив в кювет ее машину. Ему хватило хитрости выбрать Сидней-стрит, где его вряд ли кто-нибудь мог увидеть и услышать. То, что его услыхала старушка Прайер, факт удивительный. Этого преступник представить себе никак не мог, потому что даже для Шона оказалось неожиданным открытие, что в этом выгоревшем квартале еще кто-то живет. Все остальное хитрый преступник предусмотрел. «Думаешь, он схитрил, заметая следы?» «А?» — спросил Шон. «Преступник мог убить ее, а потом вернуться и набросать с земли на собственные следы». «Возможно, но...» «Как ему упомнить, куда он ступал?» «И к тому же в темноте. Даже если допустить, что у него был фонарик, такое огромное пространство покрыть, отыскать следы, идентифицировать их и уничтожить». «Но ведь был дождь, старина». «Да», — вздохнул Уайти, — «я бы мог списать все на дождь, если парень этот весил фунтов 150, а то и меньше. В противном же случае Брэндон Харрис весит что-нибудь вроде этого». Уайти даже застонал. «Положа руку на сердце, неужели ты считаешь этого парня способным на такое преступление?» «Нет». «Ну, я не считаю». «Ну, а вот что твой дружок? Он довольно худенький». «Кто?» «Бойл». Шон подался вперед. «Мы о нем в этом смысле не говорили». «Ну, а сейчас поговорим?» «Погоди-ка». Уайти предостерегающе поднял руку. Он сказал, что покинул бар около часа. «Чушь собачья. Ключами от машины в часы саданули без 10. Кэтрин Маркус ушла из бара в 12:45. Это точные факты, Шон. В алиби этого парня существует временная прореха минимум в 15 минут, о которых нам известно. Откуда мы знаем, когда он явился домой? Я имею в виду, явился на самом деле». Шон рассмеялся. «Уайти, он всего лишь человек, оказавшийся в баре. В последнем месте, где его видели. В последнем, Шон. А ты сам сказал, что я сказал? Что стоит поискать парня, чье время ушло. Я не утверждаю, что это сделал он. Даже близко не утверждаю. И все же, есть в этом парне нечто подозрительное. Слышал, какую муру он говорил насчет того, что городу полезна была бы хорошая волна преступлений. И ведь это он всерьез». Шон поставил на стол пустую банку из-под кока-колы. «Ты их сдаешь?» Уайти нахмурился. «Нет. Даже по 5 центов за банку. Шон!» Шон швырнул банку в мусорное ведро. «Ты хочешь сказать, что такой парень, как Дэйв Бойл, может убить свою...» «Кто она ему?» «Двоюродную племянницу, своей жены, из-за каких-то застарелых комплексов?» «Глупее мне ничего не приходилось слышать. Однажды мне пришлось арестовывать парня, убившего жену, за то, что она дурно отозвалась о его кулинарных способностях. Но в браке чего не бывает, старина. Там обиды накапливаются годами, а ты заподозрил человека, сказавшего: меня бесит, что арендная плата взлетает до небес. Прямо хочется кокнуть парочку другой окрестных жителей, чтобы жилье подешевело». Уайти рассмеялся. «Что, не так?» — сказал Шон. «Ну, ты так это повернул», — сказал Уайти. «Ладно, это глупо, согласен. И все-таки что-то с ним не так. Не будь в его алиби этого временного зазора, я бы слова не сказал. Не встреться он с Кейти в баре в вечер ее гибели, я бы тоже не сказал. Но алиби у него с изъянцем, и Кейти он в тот вечер видел, почему я и говорю. Что-то с ним не так. Он утверждает, что отправился потом прямо домой. Хорошо бы это подтвердила его жена. Хорошо бы жилец на первом этаже вспомнил, что слышал его шаги на лестнице в 2:05, ясно? И тогда я вычеркну из памяти эту мысль». «Ты на его руку обратил внимание?» Шон промолчал. «Его правая кисть чуть не вдвое толще левой. Видно, попал совсем недавно в какую-то переделку. Я хочу знать, что это была за переделка. Пусть мне только расскажут о какой-нибудь стычке в баре, и я моментально отстану». Уайт осушил вторую банку колы и кинул ее в мусорное ведро. «Дэйв Бойл», — сказал Шон. «Значит, ты всерьез хочешь взглянуть на Дэйва Бойла?» «Да, бросить взгляд», — сказал Уайти. «Один короткий взгляд».